Глава вторая. Это точно кошмар во плоти. На миг мне даже кажется, что я сплю. Или упустила момент, когда стала сходить с ума и видеть сон наяву. «Что ты тут делаешь?» — говорит он. И его голос словно обволакивает. Не дает пошевелиться, как мягкая удавка на шее. Нет, он не мог меня узнать. Не мог. Или это все нереально? Стефан слегка хмурится, будто столкнулся с неожиданной задачкой, к которой не знает, как подступиться. А я лихорадочно думаю, как бы мне уйти. Повернусь спиной, он меня убьет. «Это твой фамильяр?» — спрашивает Дайер. Вопрос звучит неожиданно и выдергивает меня из страхов, как рыбу из воды. Я удивленно моргаю, перевожу взгляд на Рою. А она летает вокруг Дайера, словно встретила старого знакомого. Другие не видят эмоций моей бабочки, но я ее уже понимаю, просто глядя на движение крыльев. «Да», — выдавливаю я. «Раз он не знает Рою, то не может знать и меня. Значит, ничего страшного не произошло. Я просто буду держаться от него подальше». «Я сейчас уйду», — лепечу я. «И не буду вам мешать. Творите свою черную магию сколько хотите, а меня не трогайте», — мысленно добавляю я. Невольно перевожу взгляд на почерневшую траву за спиной Стефана и вздрагиваю, когда снова смотрю на него. Он заметил это. «И куда же ты пойдешь?» — обманчиво мягко спрашивает он. «В академию?» И тут я задумываюсь. Путь до академии лежит через эту поляну. Наверное. Нельзя пройти и сделать вид, что ничего не заметила. Все в порядке. Стефан тяжело вздыхает. «Тебя забросило в болото?» — спрашивает он, посмотрев на мои ноги. Даже хорошо, что он сменил тему. Я киваю и охотно поясняю. Наверное, не те слова заклинания сказала, когда пользовалась камнем. «Он сбоит и сам по себе», — сообщает мне Дайер. «Держи. Это поможет». Стефан подходит ближе, и я с трудом заставляю себя не пятиться, но напрягаюсь каждой клеточкой тела. Что он задумал? «Вернешь потом в академии». С этими словами он вкладывает мне в руку маленький темный камень. «Камень перемещения». Понимаю я это за миг до того, как перед глазами все смазывается, и я оказываюсь совсем в другом месте. Ох, справляюсь с головокружением и оглядываюсь. Я стою перед воротами академии, там, где должна была оказаться изначально. В руке саквояж. Хорошо, что не потеряла. А Роя осталась в лесу. Я оглядываюсь назад. Там тянется проселочная дорога и поворачивает, скрываясь за деревьями. Связь с Роей я чувствую и понимаю, что будет тяжело призвать ее к себе сейчас. Можно, но сил потрачу много. Пусть она прилетит сама. Бешено бьющееся сердце постепенно успокаивается. Я в безопасности, по крайней мере, временно. Роя тоже в порядке. Дайер не посчитал нас угрозой и поспешил отправить подальше. Но плохо, что он что-то задумал. Мотаю головой. Мне не важно. Пусть разбираются сильные мира сего. Я маленький и слабый маг. И точно знаю, что ничего не смогу сделать. Только если мне повезет найти доказательства злодейств Стефана, но при этом не попасться. Что уже звучит как сказка. И что он тут вообще делает? В это время он должен быть в столице. Мелькает мысль сменить место учебы, но... Уже поздно. Если бы я была талантливым магом, то могла еще рассчитывать, что после зачисления меня куда-то перераспределят. Но и это было бы сложно. Лучше попробую перевестись через год. И для этого придется просить помощи у сестры. И вообще, может, есть еще надежда? Вдруг Стефан Дайер просто занимается тут какими-то исследованиями и быстро уедет. В моих видениях он строил карьеру в столице. Значит, так и будет. Успокаиваю мысли, собираюсь с духом и поворачиваюсь лицом к академии. Иду к старым кованым воротам, покрытым внизу мхом. Огромный каменный забор отделяет внутреннюю территорию от леса. Выглядит внушительно. У ворот появляется охранник. Грузный лысый мужчина со шрамом на лбу. Он и только для вида спрашивает, куда я, и сразу дает в руки карту. «Тебе в главный корпус». «В главный зал. Не ошибешься», — говорит он. Страх, который я испытывала недавно, окончательно отступает, а на смену ему приходит волнение пополам с предвкушением. Интересно, как будет проходить учеба здесь? Академия большая, одна из самых старых, и потому выглядит она очень таинственно. По пути в главное здание мне почти никто не попадается, и от этого кажется, что я попала в заброшенный древний город-крепость. Иду одна, задрав голову и глядя на монументальные каменные здания с узкими окнами. И чуть не налетаю на какую-то девчонку. «Ой!» — она аж отпрыгивает от меня, чтобы не столкнуться. «Прости!» «Ничего, это ты прости!» — отвечаю я. Девушка держит огромную раздутую заплечную сумку. Ее ботинки в пыли, на носу очки, а одежда выглядит просто. Я сразу понимаю, что она тоже из поступивших адептов. «Ты уже прошла распределение? Не подскажешь, я правильно иду?» — спрашиваю я. «Мне сказали, надо в другую сторону. Слева от ворот будет квадратное двухэтажное здание». «Точно нет». Охранник сказал, главный корпус. Мы смотрим друг на друга и моргаем глазами. «Я не расслышала охранника», — краснеет она. «И карта улетела. Мне подсказали...» «Вот больше не слушай тех, кто тебе такие советы раздает», — хмыкаю я. «Пошли в главное здание, спросим преподавателей». Но нам даже спрашивать не приходится. Все чаще нам попадаются адепты, которые стекаются в главный зал или выходят из него с папками и вертя в руках новенькие значки. На входе в зал стоит преподаватель, а вокруг него небольшая толпа. Впускают внутрь группами. «А пока все не выйдут, нашу не запустят», — так он поясняет. По мне и подошедшей со мной девушке, которую зовут Идана, демонстративно проходится взглядом незнакомая мне блондинка. Ее одежда выгодно отличается от остальных. Дорогие ткани, посадка точно по фигуре. Видно, что девушка из богатой семьи, но лицо у нее такое, словно она держит во рту лимон и не может проглотить. «Смотрите, потеряшка вернулась», — говорит она негромко, но моментально привлекая внимание. «Что, не понравилось в мужском общежитии?» Кто-то рядом хихикает. Я закатываю глаза, но молчу. Не хочу влезать в конфликт. «Ты специально меня обманула», — бурчит Идана, но как-то неуверенно. «Да я просто пошутила, расслабься», — отмахивается блондинка. «Тем более тебе уже помогла добраться твоя подружка». «Правильно. Вы, деревенские, должны держаться вместе. На одной ступени учиться будете». «Что за ступени?» — тихо спрашиваю я Идану. «В зависимости от магического потенциала», — отвечает она. «Ты не слышала?» — мотаю головой. «Я знала, что специальность и конкретный факультет тут выбирается по итогам первого года, исходя из способностей. А о том, как распределяются первокурсники, я не задумывалась, когда подавала документы». «Они даже не знают», — фыркает блондинка и поворачивается к своим подружкам, а к нам спиной. «А знаете, говорят, на нашей ступени занятие будет вести тот самый молодой магистр, господин Дайер». Парень неподалеку фыркает, а от девчонок слышатся восхищенные перешептывания. Я ёжусь и начинаю паниковать. Значит, это не случайность, и он здесь преподает. Но почему? Может, это только слухи? А если нет, встречи избежать не получится. Разве что не попасть к нему на ступень, что бы это ни значило. Двери в зал открываются, прерывая мои размышления, и преподаватель приглашает всех войти. Сейчас все и узнаю. Внутри большой зал, просторный, но практически без украшений. Только под ногами выцветшая и затертая мозаика, и узор уже почти не угадывается. В центре зала нас встречает пожилой мужчина с бородой, в чуть устаревшей мантии. Даже до того, как он представился, становится понятно, что это ректор академии. Он как раз и объясняет всю систему распределения на первом курсе. «На первой ступени те, кто уже призвал своего фамильяра», — гнусавым голосом рассказывает он. «На второй — адепты, обладающие магией, но по какой-либо причине не призвавшие фамильяра. Мы поможем им подготовиться к ритуалу призыва в конце года. А на третьей — остальные, те, кому магия интересна, но сила очень слабая или ее нет. Они в основном распределяются в служителей храма». Теперь мне все понятно. Хмыкаю про себя. Вот будет сюрприз для той блондинки, когда мы окажемся на одной ступени. Если, конечно, она уже призвала фамильяра. Ректор просит подходить к нужным столам тем, кто уже знает, куда он попадет, а остальным к артефакту, который покажет потенциал. К каждому из стоящих в зале будущих адептов прямо по воздуху летит буклетик. Раскрываю свой. «Учиться на другой ступени просто по своему желанию нельзя», — предупреждает ректор. «Если будете пойманы на попытке обмануть, будете возвращены в нужную группу и наказаны». Глаз цепляется за знакомую фамилию. Дайр не только будет что-то вести. Он еще и куратор на первой ступени. Я собиралась держаться от него подальше, а в итоге план полностью провалился.